Глава 35. 35. Меня будет солнце. Я лежу, скрючившись на полу возле плиты и сжимаю в руке нож для разделки мяса. Самочувствие хуже некуда, так что даже мысль о том, что меня могут убить, кажется не такой уж и страшной. Даже наоборот, привлекательной. Спина болит. Я разлепляю глаза, и ощущение такое, как будто веки разрезали бритвой. Кое-как одеваюсь и иду на работу. В автобусе я сажусь сзади, чтобы никто не смог сесть у меня за спиной с ножом, отравленной иглой или удавкой из рояльной струны. На подъездной дорожке у дома, где я работаю, стоит машина психолога. По траве на лужайке гуляют какие-то красные птицы, самые обыкновенные птицы. Небо синее, как и положено небу. Все как обычно. Захожу в дом и вижу, как психолог, стоя на четвереньках, самозабвенно скребет щеткой плитку на полу в кухне. Смесью хлорного отбеливателя с нашатырным спиртом, причем такой сильный, что воздух буквально дрожит от ядовитых паров, а у меня начинают слезиться глаза. «Ты, я надеюсь, не против?» — говорит психолог, продолжая скрести. «Это было записано на сегодня у тебя в ежедневнике. Я просто пораньше приехала». Отбеливатель плюс нашатырь равно смертельный газообразный хлор. Слезы текут у меня по щекам, и я спрашиваю у нее, она получила мои сообщения на автоответчике? Психолог дышит по большей части через сигарету. Должно быть, эти пары для нее ничто. «Нет, я вообще не пошла на работу. Сказалась больной», — говорит она. «А вся эта мойка-чистка действительно успокаивает. Там есть кофе и домашние булки. Я только что испекла. Может быть, сядешь, пока и расслабишься?» Я говорю, «Разве ей не интересно узнать, что у меня случилось? Она не хочет меня послушать, сделать заметки в своем блокноте. Вчера вечером мне позвонил убийца, я всю ночь глаз не сомкнул. Меня выбрали следующей жертвой, меня хотят убить. Но она почему-то совсем не торопится бросить щетку и бежать к телефону звонить в полицию. Она говорит, не волнуйся, и макает щетку в раствор. Вчера вечером коэффициент самоубийств резко поднялся. Собственно, я поэтому и не пошла на работу. Я бы просто не выдержала. Так как она чистит пол, его уже никогда не отмыть дочисто. Если с виниловой плитки счистить прозрачное глянцевое покрытие окислителем типа отбеливателя, то все. Писец. Пол станет пористым, так что грязь будет липнуть намертво, ее ничем уже не отдерешь. Но я не буду ей ничего говорить. Боже упаси. Она уверена, что делает большое дело. Я говорю, и как же моя безопасность зависит от резко поднявшегося коэффициента самоубийств? А ты разве не понимаешь? Вчера вечером мы потеряли еще 11 человек, позавчера 9, третьего дня 12. Похоже, пошла лавина. И что? При таком количестве самоубийств убийца, если он вообще существует, уже не надо никого убивать. Она запевает песню. Может, смертельный газообразный хлор все-таки начал действовать. Она скребет пол в ритме песни, как будто танцует на четвереньках. Она говорит, наверное, так нельзя говорить, но прими мои поздравления. Я последний из церкви истинной веры. Ты почти последний из тех, кто остался. Я спрашиваю, а сколько осталось? В этом городе только один, говорит она, а вообще по стране пятеро. Я говорю ей, давай поиграем в добрые старые времена. Давай откроем наш старый диагностический и статистический справочник по психическим расстройствам и подберем мне какой-нибудь новый способ, чтобы сойти с ума. Ну давай, в память о прошлом, доставай справочник. Психолог вздыхает и смотрит на мое отражение с лицом мокрым от слез в луже грязной воды на полу. «Послушай», — говорит она, — «мне тут надо работу закончить». Тем более, что ДСС потерялся уже пару дней как. Она говорит, продолжая тереть пол щеткой. И не то, чтобы я очень по нему скучаю. Ну, хорошо, ладно. Это были действительно трудные 10 лет. Она потеряла почти всех своих подопечных. Она сломалась, перегорела. Нет, сгорела дотла. В кремационной печи. Она считает себя законченной неудачницей. У нее явный синдром так называемой приобретенной беспомощности. Тем более, говорит она, яростно натирая пол в тех местах, где винил еще не испорчен, я не могу вечно держать тебя за руку. Если ты соберешься покончить с собой, я все равно не смогу тебя остановить, и это будет уже не моя вина. По моим записям, ты вполне счастлив и приспособлен к жизни. Мы провели тесты, так что у меня есть эмпирические доказательства. Ядовитые пары разъедают глаза. Я хлюпаю носом, глотая слезы. Она говорит, убьешь ты себя или нет, это ты сам уже разбирайся, но прекрати меня мучить. Я пытаюсь как-то устроить собственную жизнь. Она говорит, в Америке люди кончают собой каждый день, и если ты лично знаешь некоторых из них, сама ситуация от этого не меняется. Она говорит, тебе не кажется, что пора уже и самому за себя подумать, своей головой?